Обводя глазами переполненный банкетный зал, Тоби подумал про себя, что если бы сегодня сюда кто-то бросил бомбу, то правительство Соединенных Штатов осталось бы без высшего эшелона. Президент сидел за стоявшим на возвышении столом для выступающих. У него за спиной находилось с полдюжины сотрудников секретной службы. В суматохе последних приготовлений никто не подумал о том, чтобы представить Темпла президенту. Но Тоби не был в обиде. «Президент обязательно запомнит меня», — подумал он. Тоби вспомнил свою встречу с Дауни, председателем организационной комиссии. Тот сказал ему: «Мы любим ваш юмор, Тоби. Когда вы на кого-нибудь нападаете, у вас это получается очень смешно. Однако...» — он остановился, чтобы прокашляться. «Сегодня здесь у нас, деликатная аудитория, поймите меня правильно. Я не хочу этим сказать, что они не смогут перенести какой-нибудь легкой остроты на свой счет, но дело в том, что все сказанное сегодня в этом зале будет разнесено средствами массовой информации по всему миру». И никто из нас, разумеется, не хочет, чтобы говорилось что-то такое, что может поставить президента Соединенных Штатов или членов Конгресса в смешное положение. Другими словами, мы хотим, чтобы было смешно, но не хотим, чтобы вы вызвали чей-то гнев. Не беспокойтесь, — улыбнулся Тоби. Обеденную посуду начали убирать. Со столов и Дауни подошел к микрофону. «Господин президент, уважаемые гости, мне доставляет удовольствие представить вам нашего конферансье, одного из самых великолепных молодых эстрадных артистов, мистер Тоби Темпл». Под вежливые аплодисменты Тоби встал со своего места и подошел к микрофону. Он посмотрел на публику в зале, потом повернулся к президенту Соединенных Штатов. Президент был человеком простых, без претензий. Он не верил в то, что называют дипломатией цилиндров. «Народ народу», — заявил он в передававшемся на всю страну выступлении, — «вот что нам нужно. Пора перестать полагаться на компьютеры и начать снова доверять своим инстинктам, садясь за переговоры с главами иностранных держав. Я люблю руководствоваться седалищными ощущениями». Это стало крылатой фразой. Сейчас Тоби посмотрел на президента и сказал прерывающимся от гордости голосом: «Господин президент, у меня нет слов, чтобы передать вам, как глубоко я взволнован тем, что нахожусь здесь, на одном возвышении с человеком, к заднице которого подключен весь мир». Мгновение, показавшееся очень долгим, царила ошеломленная тишина. Но вот президент широко улыбнулся, потом захохотал, и весь зал вдруг взорвался смехом и аплодисментами. С этого момента Тоби мог делать все, что хотел. Он атаковал присутствовавших здесь сенаторов, Верховный суд, прессу, и они были в восторге. Они визжали и выли от смеха, потому что знали, Тоби говорит все это в шутку, исключительно ради острого словца. Было безумно смешно слышать эти колкости от человека с таким мальчишески простодушным лицом. В тот вечер в зале находились советники иностранных посольств. Тоби обращался к ним как бы на их собственном языке, и выходило так похоже, что они согласно кивали головами. Он был вроде помешанного мудреца и тараторил без остановки, то хваляя их, то понося, и смысл этой дикой тарабарщины был настолько ясен, что каждый из сидевших в зале понимал, что говорит Тоби. Ему устроили овацию стоя. Президент подошел к Тоби и сказал: «Это было великолепно, просто великолепно. Мы в Белом доме устраиваем небольшой ужин в понедельник вечером, и я был бы очень рад, Тоби». На следующий день все газеты писали о триумфе Тоби Темпла. Везде цитировались его реплики. Выступая в Белом доме, он произвел еще больше фурор. Лестные предложения посыпались со всего мира. Тоби дал специальное представление по просьбе королевы в лондонском Палладиуме. Его просили дирижировать симфоническими оркестрами на благотворительных концертах и войти в состав Национального комитета по искусству. Он часто играл в гольф с президентом. Его вновь и вновь приглашали обедать в Белый дом. Темпл встречался с законодателями, губернаторами, главами крупнейших корпораций Америки. Он поносил их всех, и чем злее были его шутки, тем сильнее он их очаровывал. Они любили приглашать Тоби к себе и смотреть, как его едкий ум расправляется с остальными гостями. Дружба с Тоби стала символом престижа, среди принадлежащих к высшей касте. Поступавшие предложения были просто феноменальны. Клифтон Лоуренс испытывал от них не меньше волнения, чем Тоби. При этом волнение Клифтона никак не было связано с бизнесом или деньгами. Тоби Темпл оказался самым необыкновенным клиентом в его жизни, потому что он испытывал такое чувство, будто Тоби был его сыном. Лоуренс потратил на карьеру Тоби больше времени, чем на любого другого из своих клиентов, но игра стоила свеч. Тоби работал упорно, шлифовал талант, пока он не засверкал подобно алмазу. Кроме того, он был благодарным, щедрым, а эти качества не часто встретишь в шоу-бизнесе. «Все престижные отели в Вегасе охотятся за тобой», — сообщил Темплу Клифтон Лоуренс. «Деньги роли не играют, они хотят заполучить тебя и точка. Вон там у меня на столе сценарий от Фокса, от Universal, от Pan Pacific и все главные роли. Ты можешь поехать в турне по Европе, участвовать в любом гостевом шоу, в каком пожелаешь, или сделать собственное телевизионное шоу на любой телестудии. Но и в этом случае у тебя останется время на выступление в Вегасе и на съемки по фильму в год». «А сколько я мог бы заработать на собственном телевизионном шоу, Клифф?» «Думаю, что можно будет выбить у них 10 тысяч в неделю за часовое эстрадное шоу. Им придется дать нам твердый контракт на 2, а то и на 3 года. Если ты им сильно нужен, они пойдут на это». Тоби откинулся назад на кушетке. Он ликовал. 10 тысяч за шоу, примерно 40 шоу в год. Через 3 года это будет больше миллиона долларов за то, чтобы поведать миру, что он о нем думает. Он посмотрел на сидевшего напротив Клифтона. Маленький импресарио старался не показать своего возбуждения, но Тоби видел, что он очень хочет, чтобы Тоби взял этот телевизионный контракт. А почему бы и нет? Клифтон мог бы получить 120 тысяч долларов комиссионных за талант и пот Тоби. Только вот заслуживает ли Клифтон таких денег? Ему-то ведь не приходилось унижаться в грязных маленьких клубах или иметь дело с пьяной публикой, которая швыряла бы в него пустые бутылки, или прибегать к услугам алчных шарлатанов в безымянных деревушках, чтобы вылечиться от трипера, потому что единственно доступными ему женщинами были истасканные шлюхи, промышлявшие в клоаках туалетное турне. Разве знает Клифтон Лоуренс, что такое жить в кишащих тараканами комнатах, есть пищу с застывшим на ней жиром и мотаться в бесконечные поездки ночным автобусом, чтобы из одной дыры перебраться в другую, такую же? Ему никогда этого не узнать. Один критик сказал о Темпле, что его мастерство — успех на один вечер. И Тоби тогда громко рассмеялся. А сейчас, сидя в офисе Клифтона Лоуренса, он заявил: «Я хочу собственное телевизионное шоу». Через 6 недель был подписан контракт с Consolidated Broadcasting. «Компания хочет, чтобы дефицитным финансированием занялась одна киностудия», — сообщил Тоби Клифтон Лоуренс. «Эта идея мне нравится, потому что я могу разработать ее в контракт на картину». «А какая киностудия?» «Pan Pacific», — Тоби нахмурился. «Сэм Уинтерс?» «Правильно. По-моему, он самый лучший руководитель студии во всем бизнесе. Кроме того, он владелец фильма, который я хочу получить для тебя. Он называется «Малыш отправляется на Запад». Тоби задумался. «Я был в армии с Уинтерсом. Ладно, но за ним должок. Так что обдери-ка ты как следует этого сукина сына». Клифтон Лоуренс и Сэм Уинтерс сидели в парилке спортивного зала студии Pan Pacific, вдыхая нагретый воздух с запахом эвкалипта. «Вот это настоящая жизнь!» — вздохнул маленький импресарио. «Кому нужны деньги?» — Сэм усмехнулся. «Почему ж ты этого не говоришь, когда мы ведем переговоры, Клифф? Не хочу тебя баловать, мой мальчик. Я слышал, ты сделал Тоби Темплу контракт с Consolidated Broadcasting. Крупнее этого контракта у них еще не было. А кто возьмет на себя дефицитное финансирование шоу?» «А почему ты об этом спрашиваешь, Сэм?» «Это могло бы заинтересовать нас. Я даже присовокупил бы контракт на картину. Я только что купил комедию под названием «Малыш отправляется на Запад». Ее еще не анонсировали. Думаю, что Тоби подошел бы идеально». Клифтон Лоуренс нахмурился и сказал: «Черт, жаль, что я не знал об этом раньше, Сэм. Я договорился с MGM». «Что, уже окончательно?» «Ну, почти. Я дал им слово». 20 минут спустя Клифтон Лоуренс получил для Тоби Темпла контракт на очень выгодных для него условиях, по которым студия Pan Pacific бралась за постановку шоу Тоби Темпла и давала ему главную роль в фильме «Малыш отправляется на Запад». Переговоры могли быть более продолжительными, если бы в парилке не стало так невыносимо жарко. В одном из условий контракта Тоби Темпла оговаривалось, что ему не обязательно было приходить на репетиции. Дублер Тоби будет отрабатывать с приглашенными артистами сценки и танцевальные номера, а сам Тоби появится на заключительной репетиции и для записи на пленку. Это давало Тоби возможность сохранить всю свежесть и увлекательность выступления. В день премьеры телешоу в сентябре 1956 года Тоби вошел в помещение театра на Вайн-стрит, где шоу должны были записать на пленку, и стал смотреть репетицию. Когда она закончилась, он занял место дублера. Театр вдруг словно наэлектризовался. Спектакль ожил, засверкал, заискрился. А вечером этого дня, когда он был записан и вышел в эфир, его смотрели 40 миллионов зрителей. Казалось, телевидение было создано именно для Тоби Темпла. Крупным планом он стал еще симпатичнее, и зрители с восторгом встретили его телевизионное появление. Шоу имело грандиозный успех. Оно сразу взлетело на первое место по рейтингу Нильсона, где прочно и осталось. Тоби Темпл перестал быть просто звездой. Он стал суперзвездой. Голливуд оказался еще прекраснее, чем представляла его себе Джилл Касл в мечтах. Она ездила на экскурсии по городу и видела снаружи дома, где жили звезды. Она верила, что когда-нибудь и у нее будет красивый дом в Бель-Эйр или Беверли-Хиллз. А пока Джилл жила в старом, безобразном деревянном двухэтажном строении, где сдавались комнаты. Ее комната стоила недорого, и Джилл надеялась, что можно будет растянуть на какое-то время те $200, которые ей удалось скопить. Дом был расположен в Бронсоне, в нескольких минутах ходьбы от центральной улицы Голливуда Вайн-стрит. Было еще одно обстоятельство, которое делало дом привлекательным в глазах Джилл. Все остальные жильцы, которых было около дюжины, тоже пытались попасть в кино, либо работали там в качестве статистов или на эпизодических ролях, либо уже ушли в отставку из кинобизнеса. Старожилы бродили по дому в пожелтевших халатах и бигуди, потрепанных костюмах, сношенных туфлях, на которые уже ничем нельзя было навести глянец. Жильцы выглядели скорее выжатыми до капли, чем состарившимися. В доме была общая гостиная с обшарпанной и продавленной мебелью, где все они собирались по вечерам и обменивались сплетнями. Все давали Джилл советы, которые по большей части противоречили друг другу. «Чтобы попасть в кино, милочка, надо найти себе пэра, которому ты понравишься», — это сказала дама с недовольным лицом, которую недавно выставили из телевизионного сериала. «А что такое ПР?» — спросила Джилл. «Помощник режиссера», — это было сказано тоном снисхождения к невежеству Джилл, «ведь это он нанимает сьюпов». Джилл так смутилась, что не осмелилась спросить, а кто такие эти сьюпы? «Если хочешь послушать моего совета, то ищи себе похотливого режиссера». «ПР может дать тебе роль только в своей картине, а режиссер может дать тебе роль где угодно, везде». Это сказала ей беззубая женщина, которой было уж никак не меньше 80. «Ну да, большинство из них гомики», — заявил лысеющий характерный актер. «А какая разница? Я хочу сказать, «Не все ли равно, как будет положено начало?» — вмешался целеустремленный молодой человек в очках, сгоравший от желания стать писателем. «А что, если начать статисткой?» — спросила Джилл. «Центральное бюро записи? Там ничего не светит, списки уже закрыты. Они тебя даже не запишут, если только ты не какая-нибудь специальность». «Я... извините, а что значит специальность?» «Ну, это если, например, у тебя что-то ампутировано. За это платят 33,58, а не 21,50, как обычно. Или если есть у тебя вечернее платье, или ты умеешь ездить верхом, тогда получаешь 28,33. Если умеешь давать карты или знаешь, как себя вести за столом для игры в кости, это будет 28,33. Если играешь в футбол или бейсбол, то тебе заплатят 33,58, столько же, сколько и безногому, безрукому. Если умеешь ездить на верблюде или на слоне, то получаешь 55,94. Я тебе советую даже не пробовать устроиться статисткой. Иди на эпизодические роли». «Я не совсем представляю себе, в чем тут разница», — призналась Джилл. «Когда играешь эпизодическую роль, то произносишь, по крайней мере, одну фразу. Статистам же не разрешается разговаривать, разве что только в массовках». «Где-где?» «В массовках, там, где надо создать шумовой фон. Первым делом тебе нужно обзавестись агентом». «А как это сделать?» «Их списки есть в киноактере. Это журнал, который выпускает гильдия киноактеров. У меня в комнате есть один номер. Пойду принесу». Все жильцы просмотрели списки агентов вместе с Джилл и под конец остановились на дюжине из тех, что помельче. Было высказано общее мнение, что в крупном агентстве шансов на успех у Джилл нет. Вооружившись этим списком, Джилл начала обход. Первые 6 агентов не стали даже и разговаривать с ней. На 7-го она натолкнулась, когда он уже уходил из своего офиса. «Извините», — сказал Джилл, — «я ищу агента». Он с минуту рассматривал ее, потом сказал: «Дайте-ка посмотреть ваш альбом». Она непонимающе уставилась на него. «Мой что? Вы, должно быть, только что сошли с автобуса, да? В этом городе без альбома некуда и соваться. Закажите несколько фотографий в разных позах, пошикарнее, бюст и зад». Джилл нашла фотографа в Калгар-Сити рядом со студией Дэвид Селзник, и он сделал ей альбом за $35. Она зашла за готовыми фотографиями через неделю, и они ей очень понравились. Выглядела она замечательно. Фотокамера уловила и запечатлела все ее настроения. Тут она грустна, тут сердита, нежна, сексуальна. Фотограф переплел снимки в книжку с целлофановыми страницами. «Вот здесь вначале нужно поместить ваш актерский послужной список», — объяснил он. «Послужной список. Это будет следующий шаг». К концу следующих 2 недель Джилл побывала или попыталась побывать у всех агентов, которые были у нее в списке. Никого из них она не заинтересовала ни в малейшей степени. Один из них сказал ей: «Ты уже приходила сюда вчера, детка?» Она покачала головой: «Нет, не приходила». «Ну, та, что приходила, выглядела абсолютно так же, как ты. В этом все и дело. Все вы похожи на Элизабет Тейлор, на Лену Тернер или на Эву Гарднер. Если бы ты в любом другом городе захотела найти работу в каком-нибудь другом бизнесе, тебя бы с руками оторвали. Ты красива, ты сексуально привлекательна, и у тебя великолепная фигура. Но в Голливуде красота — это самый расхожий товар. Красивые девушки едут сюда со всего мира. Одна сыграла роль в школьном спектакле, другая победила на конкурсе красоты, третья слышала от приятеля, что ей прямая дорога в кино, и вот результат. Они стекаются сюда тысячными стадами, и все они одна и та же девушка. Так что поверь мне, детка, ты уже была здесь вчера». Жильцы помогли Джилл составить новый список агентов. У этих офисы были поменьше и находились в районе, где аренда помещений стоила дешево, но результаты для Джилл оказались не лучше. «Заходи, когда у тебя появится какой-то актерский опыт, малышка. Ты красоточка, и, как знать, может, ты величайшая актриса после Гарбо. Но у меня нет времени, чтобы это проверить. Вот когда ты где-нибудь снимешься, тогда я буду твоим агентом. Но как я могу где-нибудь сняться, если никто не хочет меня взять на работу?» Он кивнул: «Да, в том-то и дело. Желаю удачи. В списке Джилл оставалось еще только одно агентство. Его порекомендовала ей девушка, оказавшаяся ее соседкой в кафе «Мэйфлауэр» на Голливудском бульваре. Агентство «Даннинг» помещалось в небольшом бунгало в жилом районе. Она позвонила по телефону, чтобы записаться на прием, и женщина на другом конце провода пригласила ее прийти в 6 часов. Джилл оказалась в небольшом офисе, который когда-то был чьей-то гостиной. Там стоял старый поцарапанный письменный стол, заваленный бумагами, кушетка с обивкой из искусственной кожи, заклеенная белым хирургическим пластырем, и 3 плетеных кресла. Высокая, плотная женщина со следами оспы на лице вышла из другой комнаты и сказала: «Здравствуйте, чем могу служить? Меня зовут Джилл Касл, у меня назначена встреча с мистером Даннингом». «С мисс Даннинг», — поправила женщина, — «это я». «Вот как», — удивилась Джилл, — «извините меня, я думала...» Женщина рассмеялась тепло и по-дружески. «Ничего, ничего, ничего. Но это меняет все дело», — подумала Джилл с внезапно нахлынувшим волнением. «Почему раньше такое не приходило ей в голову? Женщина-агент, пережившая те же травмы, способная понять, каково приходится юной девушке в самом начале пути. Она отнесется к Джилл с большим сочувствием, чем любой мужчина». «Я вижу, вы принесли свой альбом», — прервала ее размышление мисс Даннинг. «Можно взглянуть?» «Конечно», — обрадовалась Джилл и передала альбом. Женщина села, раскрыла альбом и стала переворачивать страницы, одобрительно кивая. «В фотокамере вы нравитесь». Джилл не знала, что сказать. «Спасибо». Мисс Даннинг внимательно изучала те снимки Джилл, где она была в купальном костюме. «У вас хорошая фигура, это важно. Вы откуда?» «Техас», — ответила Джилл, — «Одесса». «Вы уже давно в Голливуде, Джилл?» «Около 2 месяцев. У скольких агентов вы побывали?» В какой-то миг Джилл чуть не поддалась искушению солгать, но в глазах женщины она видела лишь сочувствие и понимание. «Наверное, 30 или около того». Женщина рассмеялась, и вот в конце концов вы спустились до Росс Даннинг. «Ну что ж, это не так уж плохо. Конечно, я не MCA и не Уильям Моррис, но я все время нахожу работу своим клиентам. У меня нет никакого актерского опыта». Женщина кивнула, нисколько не удивившись. «Если бы он у вас был, то вы пошли бы в MCA или к Уильямсу Моррису. Я что-то вроде пункта обкатки. Организую старт талантливым ребятам, а потом крупное агентство перехватывает их у меня». Впервые за много недель в душе Джилл шевельнулась надежда. «Вы думаете, вам кажется, что работа со мной могла бы заинтересовать вас?» — спросила она. Женщина улыбнулась. «Я устроила на работу клиенток, у которых нет и половины вашей красоты. Думаю, что смогу вас пристроить, ведь только так и можно приобрести опыт, правильно?» Джилл ощутила прилив благодарности. «Беда с этим проклятым городом в том, что здесь не дают возможности пробиться таким новичкам, как ты. Все студии вопят, что им отчаянно нужны молодые таланты, а потом отгораживаются большой стеной и никого не впускают. Ну, а мы их обведем вокруг пальца. Я знаю 3 вещи, на которые вы можете как раз подойти. Это дневная мыльная опера, эпизод в картине Тоби Темпла и роль в новом фильме Тесси Брент». У Джилл закружилась голова. «Но захотят ли они? Если я вас рекомендую, они возьмут вас. Я не посылаю неподходящих клиентов. Вы понимаете, это просто эпизодические роли, но все-таки это какой-то старт. Не могу выразить, как и была бы вам благодарна», — обрадовалась Джилл. «Кажется, сценарий мыльной оперы у меня здесь». Росс Даннинг тяжело поднялась на ноги, оттолкнувшись от кресла, в котором сидела, и пошла в соседнюю комнату, сделав Джилл знак «следовать за ней». Эта комната была спальней. В углу под окном стояла 2-спальная кровать, а в противоположном углу помещалась металлическая картотека. Росс Даннинг подошла к картотеке, вытянула один из ящиков, вынула сценарий и вернулась с ним к Джилл. «Вот он, режиссер, занимающийся подбором состава исполнителей, мой хороший друг, и если это у вас получится, он будет постоянно вас занимать». «У меня получится», — горячо пообещала Джилл. Росс Даннинг улыбнулась и сказала: «Конечно, я не могу посылать ему кота в мешке. Что, если я попрошу вас почитать мне?» «Да, пожалуйста». Мисс Даннинг раскрыла сценарий и уселась на кровать. «Почитайте-ка вот эту сцену». Джилл села рядом с ней и заглянула в сценарий. «Ваша героиня Натали Это богатая девушка, которая замужем за слабовольным человеком. Она решает развестись с ним, но он не соглашается на развод. Вы вступаете вот с этого места. Джилл быстро пробежала глазами сцену. Она пожалела, что у нее не было возможности получить этот сценарий на ночь или хотя бы на час. Ей отчаянно хотелось произвести хорошее впечатление. Готовы? Да, я думаю, что готовы, сказала Джилл. Она закрыла глаза и попробовала думать, как ее героиня. Это богатая женщина. Как матери тех друзей, с которыми она выросла, как люди, считавшие само собой разумеющимся, что могут брать от жизни все, что хотят, и думавшие, что другие люди существуют лишь для их удобства. Как Сисси Топпинка и ей подобные. Она открыла глаза, склонилась над сценарием и стала читать. «Я хочу поговорить с тобой, Питер». «Что, с этим нельзя подождать?» — это прочитала Рос Даннинг, подавая Джилл реплику. «Боюсь, что я и так ждала с этим слишком долго. Сегодня я лечу в Рину. Прямо вот так сразу?» «Нет. Я уже 5 лет пытаюсь попасть на этот самолет, Питер. На этот раз я не собираюсь пропускать его». Джилл почувствовала, как рука Рос Даннинг похлопывает ее по бедру. «Очень хорошо», — одобрительно сказала мисс Даннинг. «Продолжайте. Рука ее осталась лежать на бедре, Джилл». «Твоя беда в том, что ты еще не вырос, ты все еще играешь в игры. Ну так вот, с этого момента тебе придется играть одному». Рука Рос Даннинг принялась гладить бедро Джилл. Это смущало девушку. «Прекрасно, продолжайте», — нервно произнесла Даннинг. «И не пытайся больше никогда связаться со мной. Надеюсь, я выразилась достаточно ясно». Рука стала гладить Джилл быстрее, продвигаясь по направлению к паху. Джилл опустила сценарий и посмотрела на Рос Даннинг. Лицо женщины покраснело, а глаза подернулись пеленой. «Продолжайте читать», — хрипло проговорила она. «Я так не могу», — испуганно сказала Джилл. «Если вы...» Рука женщины стала двигаться еще быстрее. «Это для того, чтобы привести тебя в нужное настроение, милая. Видишь ли, это ссора на сексуальной почве». «Я хочу ощутить в тебе секс». Теперь ее рука давила сильнее, двигаясь между ногами Джилл. «Нет!» Дрожа от Джилл вскочила на ноги. У женщины из уголка рта капала слюна. «Сделай мне хорошо. И я сделаю хорошо тебе». Голос ее звучал умоляюще. «Иди сюда, бэби». Вытянув руки, она попыталась схватить Джилл, но та выскочила из комнаты. На улице ее вырвало. Даже когда мучительные спазмы прекратились, и желудок успокоился, ей не стало лучше. Опять начала болеть голова. Это было несправедливо. Головные боли не имели к ней никакого отношения. Они принадлежали Жозефине Чински. Прошло 15 месяцев, и Джилл Касл превратилась в полноправного члена племени уцелевших. Людей, живших на окраинах шоу-бизнеса, пытавшихся пробиться в кино многие годы, а то и всю жизнь, и работавших временно по другим специальностям. Тот факт, что эта временная работа длилась 10 или 15 лет, ничуть не смущал их. Подобно древним племенам, которые сидели когда-то вокруг своих костров и пересказывали саги о доблестных делах, уцелевшие сидели в аптеке Шваба, рассказывая и пересказывая легендарные истории из жизни шоу-бизнеса, грея в ладонях чашки с остывшим кофе и обмениваясь свежими сплетнями. Они жили вне бизнеса, но, тем не менее, каким-то таинственным образом слышали самобиение его пульса, его сердца. Уцелевшие могли вам рассказать, кого из звезд ждет замена, кого из продюсеров застукали в постели с его режиссером и кого из управляющих вызывают на ковер. Обо всем этом они узнавали первыми через свою собственную особую систему оповещения, что-то вроде барабанов джунглей, ибо Голливуд и представлял собой джунгли. Эти люди думали, что смогут найти способ попасть внутрь через студийные ворота. Они артисты, они избранные. Голливуд был их Иерихоном. Вот сейчас Джошуа Иисус затрубит в свою золотую трубу, и мощные ворота падут перед ними, и их враги будут повергнуты в прах, и, о чудо, взмахнет волшебной палочкой Сэм Уинтерс, и тогда на них заструятся шелковые одежды, и они станут звездами кино, и благодарная публика будет их боготворить вечно. Аминь. И кофе в заведении Шваба превратился уже в крепкое причастное вино, а они стали учениками будущего. Мечтатели жались в кучку, ища друг у друга поддержки, согревая друг друга своими иллюзиями, ведь успех, вот он, совсем рядом. Они познакомились с помощником режиссера, который говорит то-то, с продюсером, который утверждает вот что, с режиссером, который обещает то-то и то-то. Так что теперь уже в любой момент их мечта обернется действительностью. А пока они работали в супермаркетах и гаражах, косметических салонах и на мойках автомобилей, уцелевшие жили друг с другом, женились друг на друге, разводились друг с другом, не чувствуя, как время предает их. Они не замечали новых морщин, седеющих висков, и того, что теперь утренний макияж занимает у них на полчаса больше. Эти люди потеряли товарный вид, не будучи использованы, состарились, не созрев. Они слишком стары, чтобы начать карьеру в компании по производству пластмасс, слишком стары, чтобы иметь детей, слишком стары для более молодых ролей, столь желанных когда-то. Они стали теперь характерными актерами, но все еще продолжали мечтать. Девушки, кто помоложе и покрасивее, зарабатывали то, что называлось матрасными деньгами. Зачем протирать задницу на невесть какой работе с 9 до 5, когда можно просто полежать на спинке несколько минут и без труда подобрать двадцатку, пока ждешь звонка от своего агента? Джилл это не привлекало. Единственным интересом в жизни у нее была карьера. Бедная польская девушка никогда не сможет выйти замуж за человека вроде Дэвида Кэниона. Она уже это усвоила. Но кинозвезда Джилл Касл сможет получить кого угодно и что угодно. Если же она этого не достигнет, то снова станет Жозефиной Чински. Но такому она ни за что не позволит случиться. Свою первую роль в кино Джилл получила благодаря Хэриет Маркус, у которой была троюродная сестра, чей дальний родственник работал вторым помощником режиссера на съемках телесериала «Из жизни медиков» на Universal Studios. Он согласился дать Джилл возможность попробовать себя. Эта роль состояла из одной фразы, за которую Джилл должна была получить $57. Из них ей предстояло уплатить взнос на социальное обеспечение, налоги и взнос на дом для безработных кинематографистов. Джилл предстояло сыграть роль медсестры. По сценарию ей полагалось быть в больничной палате у постели больного и считать его пульс в момент появления врача. Врач: как он, сестра? Сестра: боюсь, не очень хорошо, доктор. И все. Джилл вручили отротированную страничку из сценария во второй половине дня, в понедельник, и велели явиться на гримирование в 6:00 утра на следующий день. Она перечитала сцену 100 раз. Она жалела, что на студии ей не дали весь сценарий. Разве можно по одной странице представить себе, что это за персонаж? Джилл попыталась вообразить, женщиной какого типа могла бы быть эта медсестра. Замужем она или не замужем? Не влюблена ли она в доктора? Или у них могла быть связь, но кончилась? Как она относилась к больному? Была ли ей страшна мысль о его смерти? Или она заинтересована в его смерти? Боюсь, не очень хорошо, доктор. Она попыталась придать голосу озабоченности и повторила: «Боюсь, не очень хорошо, доктор». Теперь она встревожена, ему предстоит умереть. «Боюсь, не очень хорошо, доктор». Звучит упреком, это врач виноват, если бы он не уехал с любовницей. Джилл не спала всю ночь, так как была слишком возбуждена, отрабатывая роль. Но, явившись утром на студию, она чувствовала подъем, оживление. Было еще темно, когда она подъехала к охраняемым воротам немного в стороне от бульвара Ланкершим, в машине, которую ей одолжила ее подруга Хэриет. Джилл назвала охраннику свою фамилию, он проверил ее по журналу и махнул рукой, чтобы она проезжала. «Седьмая площадка», — сказал он, — «через 2 блока повернете направо». Ее фамилия была записана в журнале. На Universal Studios ее ждали. Это было похоже на дивный сон. По дороге к съемочной площадке Джилл решила, что обсудит свою роль с режиссером, даст ему понять, что способна на любую интерпретацию, какой он пожелает. Джилл оставила машину на большой парковочной площадке и пошла в 7-й павильон. Там сновало множество людей, которые деловито передвигали осветительные приборы, переносили электрическое оборудование, устанавливали камеру и отдавали распоряжение на каком-то непонятном ей техническом языке. Джилл остановилась и стала наблюдать за происходящим, наслаждаясь зрелищем, запахами и звуками шоу-бизнеса. Это был ее мир, ее будущее. Она найдет способ произвести впечатление на режиссера, показать ему, что она нечто особенное. Он постепенно узнает ее как личность, а не просто как еще одну актрису. Второй помощник режиссера отвел Джилл из десяток других актеров и актрис в костюмерную, где ей вручили костюм. Медсестры отослали обратно на съемочную площадку, и там в каком-то уголке ее и всех других эпизодических актеров загримировали. Как раз когда закончили гримировать Джилл, помощник режиссера вызвал ее по фамилии. Джилл поспешно подошла к декорации больничной палаты, где возле камеры стоял режиссер, разговаривая с исполнителем главной роли в сериале. Актера звали Род Хэнсон, и он играл хирурга, который был воплощением сочувствия и мудрости. Когда Джилл подошла к ним, Род Хэнсон говорил: «У меня есть немецкая овчарка, которая пролает тебе диалог получше этого дерьма. Почему сценаристы никак не хотят прибавить мне выразительности характера, черт побери? Рот, сериал идет уже 5 лет. Не надо улучшать то, что имеет успех. Публика любит тебя таким, каков ты есть». К режиссеру подошел оператор. «Все включено, шеф». «Спасибо, Хэл», — сказал режиссер и повернулся к Роду Хэнсону. «Можем мы снять это, Бэби? А дискуссию закончим потом». «В один прекрасный день я подотру задницу этой студии», — резко бросил Хэнсон и зашагал прочь. Джилл повернулась к режиссеру, который был сейчас один. Ей представлялся шанс поговорить об интерпретации роли, показать ему, что она понимает его проблемы и постарается, чтобы эта сцена получилась великолепной. Она улыбнулась ему теплой дружеской улыбкой. «Меня зовут Джилл Касл», — представилась она. «Я играю медсестру. Мне кажется, что эту роль можно сделать действительно очень интересной. И у меня есть кое-какие идеи относительно...» Он кивнул с отсутствующим видом и указал вон туда, к кровати. И пошел что-то сказать оператору. Джилл стояла и ошеломленно смотрела ему вслед. Второй помощник режиссера, дальний родственник троюродной сестры Харет, подбежал к Джилл и тихо сказал: «Ради всего святого, вы разве не слышали, что он сказал? Идите туда, к кровати. Я хотела спросить у него, вы все испортите», — яростно прошептал он. «Быстро идите туда!» Джилл подошла и стала у кровати больного. «Ладно». А теперь все замолчали. Помощник режиссера посмотрел на режиссера. «Репетировать будем, шеф?» «Да ты что, давай снимать. Дайте нам звонок, все успокоились». «Тихонечко! Поехали! Мотор!» Ошеломленная Джилл услышала звонок. Она бросила отчаянный взгляд в сторону режиссера, хотела спросить его, как ей лучше интерпретировать сцену, каково ее отношение к умирающему, что ей... Чей-то голос громко сказал: «Начали!» Все выжидательно смотрели на Джилл. Она подумала, не попросить ли остановить камеру на секундочку, чтобы она могла обсудить сцену, и режиссер закричал: «Боже милостивый, медсестра, здесь не морг, а больница! Щупайте его, треклятый пульс, пока он еще не загнулся от старости!» Джилл со страхом посмотрела на окружавшие ее кольцом яркие лампы. Она глубоко вдохнула, подняла руку больного и стала считать пульс. Если никто не хочет помочь, то ей придется интерпретировать сцену по-своему. Больной — это отец врача. Они в ссоре друг с другом. С отцом произошел несчастный случай, и доктору только что об этом сообщили. Джилл подняла глаза и увидела приближающегося Рода Хэнсона. Он подошел к ней и спросил: «Как он, сестра?» Джилл посмотрела ему в глаза и увидела в них тревогу. Она хотела сказать ему правду, что его отец умирает, что слишком поздно, и они уже не успеют помириться. Но надо было так ему это сказать, чтобы не сломать его, и она очнулась от крика режиссера: «Стоп, стоп, стоп, черт побери, у этой идиотки всего одна фраза, она даже не может ее запомнить. Где вы ее откопали, такую?» Джилл повернулась в сторону орущего из темноты голоса, сгорая от стыда. «Я знаю свои слова», — сказала она дрожащими от волнения губами. «Я просто пыталась...» «А раз знаете, так не молчите, черт возьми! Через эту паузу можно было целый железнодорожный состав провести. Когда он задает вам этот проклятый вопрос, отвечайте ему: «Окей». Я просто думала, не лучше ли все снова, сразу же, дайте звонок. Звонок идет, придержите, поехали, мотор, начали!» У Джилл подкашивались ноги. Ей казалось, что никому, кроме нее одной, не было никакого дела до сцены. А ведь она хотела только создать что-то прекрасное. От жара прожекторов у нее кружилась голова. Она ощущала, как пот стекает по рукам, портя хрустящий накрахмаленный халат. «Начали! Медсестра!» Джилл склонилась над больным и взяла его за запястье. Если она опять запорит сцену, они никогда не дадут ей второй возможности. Она подумала о Хэриет, о своих друзьях-соседях по дому и о том, что они станут говорить. Врач вошел в палату и подошел к ней. «Как он, сестра?» Она уже не будет принадлежать к их кругу, она станет посмешищем. Голливуд — маленький город, и слухи распространяются быстро. Боюсь, не очень хорошо, доктор. Ни к какой другой студии ее и близко не подпустят. Эта роль станет ее последней ролью. Придет конец всему, рухнет весь ее мир. Врач сказал: этого больного в реанимацию немедленно. «Хорошо!» — крикнул режиссер. «Режьте и печатайте!» Джилл едва ли замечала пробегавших мимо нее людей, которые тут же начали разбирать декорацию, освобождая место для следующей. Она снялась в первой своей сцене и думала о чем-то постороннем. Джилл не могла поверить, что испытание закончилось. Она подумала, не следует ли подойти к режиссеру и поблагодарить его, но он был на другом конце площадки и разговаривал с группой людей. Второй помощник режиссера подошел к ней, похлопал ее по руке и сказал: «Все прошло нормально, малышка, только в следующий раз ты уж выучи слова». За ней был теперь записан фильм, ее первая рекомендация. «Теперь, — думала Джилл, — у меня все время будет работа». Следующую актерскую работу Джилл получила спустя 13 месяцев, когда ей поручили сыграть эпизодическую роль на MGM. В промежутке она работала в нескольких местах в гражданской сфере, рекламировала товары фирмы Avon, торговала за стойкой с газированной водой и даже одно время водила такси. Денег было мало, и Джилл решила снимать квартиру вместе с Хэриет Маркус. В квартире было две спальни, и свою Хэриет эксплуатировала нещадно. Она работала манекенщицей в одном из универсальных магазинов в центре города. Это была привлекательная девушка с хорошим чувством юмора, с коротко подстриженными темными волосами, черными глазами и фигурой манекенщицы. «Когда-то родом из Хобокена», — заявила она Джилл, — «то без чувства юмора никак не обойтись». Сначала Джилл немного пугала холодноватая независимость Хэриет, но скоро она поняла, что под этой маской искушенности прячется добрая, испуганная девчушка. Она была постоянно влюблена. Едва Джилл познакомилась с ней, как Хэриет заявила: «Я хочу познакомить тебя с Ральфом. В следующем месяце мы поженимся». Неделю спустя Ральф отбыл в неизвестном направлении, прихватив с собой машину Хэриет. Через несколько дней после его исчезновения Хэриет познакомилась с Тони. Этот парень занимался импортом-экспортом, и она влюбилась в него по уши. «Он очень влиятельный», — сообщила Хэриет по секрету Джилл. Но кто-то явно был не согласен с этим, потому что месяц спустя труп Тони с запихнутым в рот яблоком был выловлен из реки Лос-Анджелес. Следующим был Алекс. «Такого красавчика ты еще не видела», — убеждала ее Хэриет. Алекс действительно был красив. Он носил дорогую одежду, водил эффектный спортивный автомобиль и много времени проводил на ипподроме. Роман продолжался, пока у Хэриет не кончились деньги. Джилл злила, что у Хэриет было так мало здравого смысла во всем, что касалось мужчин. «Ничего не могу с этим поделать», — призналась Хэриет. «Меня так и тянет к парням, попавшим в беду. Это, наверное, мой материнский инстинкт». Она усмехнулась и добавила: «Моя мать была дурой». Перед глазами Джилл прошла целая процессия женихов Хэриет. Был Ник, потом Бобби, потом Джон, потом Реймонд, а потом Джилл потеряла им счет. Через несколько месяцев, после того, как они поселились в совместно снятой квартире, Хэриет объявила, что беременна. «От Леонардо, наверное», — с иронической усмешкой сообщила она. «А впрочем, в темноте они все как-то на одно лицо». «И где этот Леонард?» «То ли в Омахе, то ли на Окинаве. С географией у меня всегда было неважно». «А что ты собираешься делать?» «Буду рожать». При субтильности Хэриет ее беременность стала заметной уже через несколько недель, и ей пришлось расстаться с работой манекенщицы. Джилл устроилась на работу в супермаркет, чтобы зарабатывать на жизнь для обеих. Однажды вечером, вернувшись с работы, она нашла записку от Хэриет. Та писала: «Мне всегда хотелось, чтобы мой ребенок родился в Хобокене. Возвращаюсь домой к своим. Держу пари, что там уже ждет, не дождется меня какой-нибудь замечательный парень. Спасибо тебе за все». И подпись: «Хэриет Монахиня». Квартира вдруг словно опустела. Это было головокружительное время для Тоби Темпла. В 42 года ему принадлежал весь мир. Он шутил с королями, играл в гольф с президентом. Но миллионы его поклонников, любителей пива, ничего не имели против, так как знали, что Тоби один из них. Он их защитник, который доит всех священных коров, высмеивает сильных мира сего, сокрушает обычаи истеблишмента. Они любили Тоби, зная, что и он любит их. Во всех своих интервью Темпл упоминал свою мать, и постепенно для всех она стала святой. Только таким образом Тоби мог разделить с ней свой успех. Темпл приобрел красивый особняк в Бель-Эйр, построенный в стиле Тюдор с 8 спальнями, огромной лестницей, отделанной деревянными панелями ручной резьбы из Англии. В нем были кинозалы, горный зал, винные подвалы, на участке находились большой плавательный бассейн, домик экономки и 2 гостевых коттеджа. Еще Тоби купил роскошный дом в Палм-Спрингс, несколько скаковых лошадей и троицу комических партнеров. Всех троих он называл одинаково «Мак», и они обожали его, выполняли его мелкие поручения, были его шоферами, доставляли ему девушек в любое время дня и ночи, сопровождали его в поездках, делали ему массаж. Чего бы ни пожелал хозяин, трио Маков всегда было к его услугам. Они состояли шутами при шуте нации. У Тоби работали 4 секретарши, причем 2 из них занимались исключительно его огромной корреспонденцией. Личной его секретаршей была хорошенькая блондинка в возрасте 21 года, которую звали Шерри. Такое тело, как у Шерри, мог сконструировать только сексуальный маньяк. И Тоби требовал, чтобы она носила короткие юбки, а под ними, чтобы ничего не было надето. Это экономило обоим уйму времени. Премьера первого фильма Тоби Темпла прошла замечательно. Сэм Уинтерс и Клифтон Лоуренс присутствовали в зале. Потом они все вместе пошли в Чезенс, чтобы обсудить картину. Тоби получил удовольствие от своей первой встречи с Сэмом после заключения контракта. «Это обошлось бы тебе дешевле, если бы ты ответил на мои звонки», — заявил Тоби и поведал Сэму о том, как пытался к нему прорваться. «Такое вот невезение», — огорченно сказал Сэм. Когда они сидели в Чезенс, Сэм обратился к Клифтону Лоуренсу. «Если ты не запросишь руку и ногу, то я бы хотел предложить новый контракт на 3 картины для Тоби». «Только руку. Я позвоню тебе завтра утром», — сказал агент Сэму. Он посмотрел на часы. «Мне пора бежать». «Куда ты идешь?» — спросил Тоби. «Встречаюсь еще с одним клиентом. У меня ведь есть и другие клиенты, мой мальчик». Тоби как-то странно посмотрел на него, потом сказал: «Ну да, конечно». На следующее утро во всех газетах были опубликованы восторженные отзывы. Все до одного критики предсказывали, что Тоби Темпл и в кино станет звездой не меньшей величины, чем на телевидении. Тоби прочитал все рецензии и потом позвонил Клифтону Лоуренсу. «Поздравляю, мой мальчик», — сердечно сказал Клифтон. «Ты видел репортер и Variety? Это не рецензия, а признание в любви». «Да, этот мир — просто головка молодого сыра, а я здоровенная жирная крыса. Что можно придумать забавнее этого? Я же сказал тебе, Тоби, что в один прекрасный день весь мир станет твоим, и теперь этот день настал. Весь мир принадлежит тебе». В голосе агента звучала глубокая удовлетворенность. «Клифф, я хотел бы поговорить с тобой. Ты не мог бы подъехать?» «Конечно, я освобожусь в 5 часов, и я имел в виду сейчас». После непродолжительного колебания Клифтон сказал: «У меня назначена встреча до... Ну, если ты так занят, тогда не надо». И Тоби повесил трубку. Минуту спустя позвонила секретарша Клифтона Лоуренса и сообщила: «Мистер Лоуренс уже едет к вам, мистер Темпл». Клифтон Лоуренс сидел на кушетке в доме Тоби. «Ради бога, Тоби, ты ведь знаешь, что для тебя я никогда не бываю слишком занят. Мне и в голову не приходило, что захочешь сегодня меня видеть, а то бы я не назначал никаких других встреч». Тоби сидел и пристально смотрел на него, пусть попотеет хорошенько. Клифтон прочистил горло и сказал: «Да будет тебе, ведь ты мой самый любимый клиент. Разве ты этого не знал?» «И это правда», — подумал Клифтон. «Это я его сделал. Он мое создание. Я наслаждаюсь его успехом не меньше, чем он сам». Тоби улыбнулся. «Это действительно так, Клифф». Он видел, как облегченно расслабляется тело щегольски одетого маленького агента. «А то я уж начал было сомневаться». «Что ты хочешь этим сказать?» «У тебя так много клиентов, что иногда, как мне кажется, ты не уделяешь мне достаточного внимания». «Это не так. Я трачу больше времени. Я хотел бы, чтобы ты занимался только мной, Клифф». Клифтон улыбнулся. «Ты шутишь?» «Нет. Я на полном серьезе». Он смотрел, как с лица Клифтона сходит улыбка. Мне кажется, я достаточно важная персона, чтобы иметь собственного агента. И когда я говорю «собственного агента», я не имею в виду человека, который слишком занят для меня, потому что ведет дела еще дюжина людей. Это как групповой секс, Клифф. Кто-то всегда остается с эрекцией. Крифтон с минуту смотрел на него, потом сказал: «Соруди-ка нам что-нибудь выпить». Тоби пошел к бару, а Клифтон сидел и думал. Он знал, в чем именно состояла проблема. Не в собственной персоне Тоби и не в сознании им своей значительности. Просто Тоби был одинок. Клифтон в жизни не видел человека более одинокого, чем Тоби. Лоренсу приходилось наблюдать, как Тоби дюжинами покупал женщин и пытался щедрыми подарками купить себе друзей. Никому никогда не разрешалось заплатить по счету в присутствии Тоби. Клифтон однажды слышал, как один музыкант сказал Тоби: «Тебе не нужно покупать любовь, Тоби. Все тебя и так любят». Тоби подмигнул ему и сказал: «Зачем рисковать?» Этот музыкант исчез навсегда из программы Тоби. Тоби хотел, чтобы все принадлежали ему целиком. У него была какая-то бесконечная потребность, и чем больше он приобретал, тем больше эта потребность становилась. Клифтон слышал, что Тоби брал с собой в постель до полудюжины девиц одновременно, пытаясь утолить бушевавший в нем голод. Но это, разумеется, не помогало. Тоби нужна была одна особенная девушка, но она все не находилась, поэтому он продолжал игру в большие числа. Он отчаянно нуждался в том, чтобы вокруг него все время были люди. Одиночество. Тоби избавлялся от него лишь тогда, когда стоял перед публикой, когда мог слышать ее аплодисменты и чувствовать ее любовь. «Вообще-то все очень просто», — думал Клифтон. «Когда Тоби был не на сцене, он брал свою публику с собой. Его всегда окружали музыканты, комические партнеры, авторы, девочки из кардебалета, нокаутированные жизнью комики и вообще все, кого он мог притянуть на свою орбиту. А теперь он хотел, чтобы ему принадлежал Клифтон Лоуренс, только ему. Клифтон вел дела дюжины клиентов, но их общий доход был не намного больше, чем тот доход, который получал Тоби от ночных клубов, телевидения и кино, потому что контракты, которых Клифтону удавалось добиться для Тоби, были феноменальными. Однако свое решение Клифтон принял не из-за денег, он так решил, потому что любил Тоби Темпла и был ему нужен. Точно так же, как сам нуждался в Тоби. Клифтон вспомнил, какой пресной была его жизнь до того, как в нее вошел Тоби. Ничего нового, будоражащего в ней не было уже много лет. Он двигался по инерции на старых успехах. И сейчас он думал о том электрическом возбуждении, которое царило вокруг Тоби, о веселье и смехе, о глубоком чувстве товарищества, которое было между ними. Когда Тоби вернулся к Клифтону и вручил ему его выпивку, Клифтон поднял свой бокал и произнес тост: «За нас с тобой, мой мальчик». Это было время успехов, веселья и праздников, и Тоби всегда был гвоздем программы. От него ждали, чтобы он смешил. Актер мог спрятаться за слова Шекспира или Шоу или Мольера, певец мог рассчитывать на помощь Гершвина, Роджерса и Харта или Коула Портера, а вот артист-комик был наг. Единственным оружием ему служило остроумие. Импровизации Тоби Темпла быстро приобрели известность в Голливуде. На приеме в честь престарелого основателя одной студии кто-то спросил Тоби: «Правда ли, что этому человеку 91 год?» Тоби ответил: «Угу, когда ему стукнет 100, его распилят пополам и пустят две штуки за ту же цену». На одном обеде известный врач, лечивший многих кинозвезд, долго и нудно рассказывал анекдот группе комических актеров. «Док», — взмолился Тоби, — «не надо забавлять нас, достаточно спасать нам жизнь». Один раз для съемок фильма студии понадобились львы, и когда их провозили мимо Тоби на грузовике, он заорал: «Христиане, выход через 10 минут!» О розыгрышах, которые устраивал Тоби, стали ходить легенды. Один его приятель католического вероисповедания лег в больницу на какую-то несложную операцию. Однажды возле его кровати остановилась красивая молодая монахиня и положила руку ему на лоб. Лоб приятный и прохладный на ощупь, кожа такая бархатистая. «Спасибо, сестра». Она наклонилась над ним и стала поправлять подушки, при этом ее грудь задевала его по лицу. Бедняга ничего не мог с собой поделать, у него началась эрекция. Когда сестра занялась одеялом, она задела его возбудившийся орган рукой. Несчастный чуть не умер от стыда. «Великий Боже!» — воскликнула монахиня. «Что тут у нас такое?» И она подняла одеяло, под которым обнаружила его твердокаменный пенис. «Простите, ради Бога, сестра!» — пролепетал он, заикаясь. «Я, право же, не извиняйся!» «У тебя просто великолепная штука», — сказала монахиня и приступила к делу. Только через полгода он узнал, что этот темпл прислал к нему проститутку. Выходя однажды из лифта, Тоби повернулся к одному надутому телечиновнику и сказал: «Кстати, Уилл, как это тебе удалось тогда отвертеться от обвинения в аморальности?» Двери лифта закрылись, и чиновник остался внутри с полудюжиной подозрительно косящихся на него людей. Когда пришло время обсуждать новый контракт, Тоби договорился, чтобы к нему в студию доставили дрессированную пантеру. Он открыл дверь в офис Сэма Уинтерса, когда тот проводил какое-то совещание. «Мой агент хочет поговорить с тобой», — заявил Тоби. Он втолкнул пантеру внутрь и захлопнул дверь. А потом Тоби всем рассказывал эту историю. У троих парней в этом офисе чуть не случился сердечный приступ, и целый месяц в этой комнате воняло мочой пантеры. На темпле работали 10 постоянных авторов во главе с О'Хэнлоном и Рейнджером, но он всегда был недоволен материалом, который писали для него сценаристы. Как-то раз Тоби ввел в состав писательской группы проститутку, но узнав, что его авторы проводят большую часть своего времени в спальне, он ее уволил. В другой раз Тоби принес на рабочее совещание шарманку и свою обезьяну. Это выглядело чертовски унизительно, но О'Хэнлон с Рейнджером и другие авторы мирились с этим, потому что Тоби превращал их материал в чистое золото, ведь он стал самым лучшим комиком во всем шоу-бизнесе. Тоби был щедр до расточительности. Он дарил своим служащим и друзьям золотые часы, зажигалки, полную экипировку и поездки в Европу. Он носил с собой огромную сумму денег и платил за все наличными, в том числе и за два Роллс-Ройса. У него легко было вытянуть деньги. Каждую пятницу с дюжину прихлебателей выстраивалась в очередь за подачкой. Однажды Тоби сказал одному из своих завсегдатаев: «Эй, а ты что здесь делаешь сегодня? Я читал в Variety, что ты занят в каком-то фильме». Тот посмотрел на Тоби и возмутился: «Но мне полагается двухнедельное уведомление, черт побери, или нет?» О Темпле ходило бесчисленное множество всяких историй, и почти все соответствовали действительности. Однажды кто-то из авторов опоздал на рабочее совещание, что считалось непростительным грехом. «Прошу извинить меня за опоздание», — с трудом проговорил он. «Дело в том, что сегодня утром моего сынишку сбила машина». Тоби посмотрел на него и спросил: «А шутки ты принес?» Все присутствующие были шокированы. После совещания один из авторов сказал О'Хэнлону: «Второго такого бесчувственного сукина сына еще надо поискать. Гори ты огнем, он и тогда тебе воду за деньги продавать будет». Тоби за свой счет пригласил ведущего хирурга по мозговым травмам, чтобы тот прооперировал раненого мальчика и оплатил все больничные счета. А его отца он предупредил: «Если ты когда-нибудь кому-нибудь обмолвишься об этом, я вышибу тебя отсюда под зад коленкой». Только работа заставляла Тоби забывать об одиночестве. Только она приносила ему настоящую радость. Если шоу проходило хорошо, то Тоби был самым занимательным собеседником, какого можно было пожелать. Но если шоу не удавалось, он превращался в демона и набрасывался на всех, кто оказывался в досягаемости для его свирепого остроумия.